глаза. И духовник проникает взглядом в самую глубь душевного нутра. Подбородок вот сюда, упритесь. Глаза не закрывайте, не шевелитесь. Жена подошла сзади, положила руку на плечо слепца, сказала: «Вот увидишь, сейчас все выяснится». Врач поднял и опустил сдвоенные окуляры, подкрутил чуть заметно регулятор настройки и начал исследование. Ни в роговице, ни в склерах, ни в радужке, ни в сетчатке, ни в хрусталике, ни в зрительном нерве, короче говоря, нигде никакой патологии не обнаружилось. Он отодвинулся от аппарата, потер глаза и, не сказав ни слова, начал все с самого начала, а когда завершил вторичный осмотр, лицо у него было озадаченное. «Знаете, я ничего не нахожу. Глаза у вас в полном, просто идеальном порядке». Жена, счастливо всплеснув руками, воскликнула: «А что я тебе говорила? Вот все и выяснилось». Не обращая на нее внимания, слепец спросил: «Мне уже можно поднять голову?» «Да, конечно, извините». «Доктор, но если глаза у меня в полном порядке, отчего же я не вижу?» «Пока не могу сказать. Надо будет провести еще кое-какие исследования, анализы сдать, сделать энцефалограмму, эхографию. Вы думаете, что это нечто мозговое? Исключать такую возможность нельзя, но мне так не кажется. Но ведь вы сказали, что не нашли никакой болезни у меня в глазах. Не нашел. Тогда я не понимаю. Я хочу сказать, что если вы фактически слепы, то слепота ваша в данную минуту для меня необъяснима. Вы сомневаетесь, что я слеп? Ну что вы, просто это очень редкий случай. Я, например, за всю свою практику ни с чем подобным не сталкивался. Да что я? Возьму на себя смелость сказать, история мировой офтальмологии не знает такого. Но, как вы считаете, буду я видеть? Ну, в принципе, поскольку я не обнаружил никаких поражений и повреждений, ни врожденных, ни благоприобретенных, мой ответ должен быть положительным. Должен быть, но не будет. Исключительно из предосторожности. Только ради того, чтобы не подавать надежд, которые могут оказаться беспочвенными. Понятно. Вот и хорошо. Может, мне пройти курс какого-нибудь лечения или там начать лекарства принимать? Видите ли, назначать вам сейчас какой-нибудь препарат значило бы действовать вслепую. «Вижу», — сказал слепец. «Вы очень метко выразились». Врач притворился, что не услышал эту реплику. Поднялся со своего вертящегося табурета и, не присаживаясь к столу, выписал направление на анализы и исследования, которые считал нужным провести. Протянул бумажки жене пациента. «Возьмите. Придете с мужем, когда получите результаты. А будут какие-либо изменения в состоянии, звоните. Сколько мы вам обязаны, доктор? В регистратуре вам скажут». Он проводил супругов до дверей, пробормотал нечто утешительно банальное, вроде того, что не следует унывать, и тем более отчаиваться, все наладится. А оставшись один, прошел в маленькую туалетную комнату, примыкавшую к кабинету, и долго, не менее минуты, смотрел на себя в зеркало. Что же это такое, а? Вернулся в кабинет, позвал сестру. «Пригласите следующего». А слепцу в ту ночь приснилось, что он ослеп. Человек, угнавший у слепца машину, а сначала вызвавшийся помочь ему, действовал не с заранее обдуманным намерением и не руководствовался в ту минуту дурными побуждениями, но, напротив, совсем даже наоборот, движим был великодушием и альтруизмом, которые, как всем известно, являются собой две лучшие черты рода человеческого, встречающиеся даже и у куда более закоренелых преступников, нежели этот рядовой и заурядный угонщик, не имеющий ни малейших шансов возвыситься в иерархии, безжалостно эксплуатируемый истинными заправилами этого бизнеса, ибо они-то на полную катушку используют надобности и потребности тех, кто беден. И так ли уж, спросим себя, велика, в конце концов, разница между тем, чтобы помочь слепцу, а потом его же ограбить, и тем, например, чтобы ухаживать за дряхлой и немощной старушкой и в чаянии получить наследство ждать, когда она окочурится. Так вот лишь у самого дома слепца сложился преступный замысел во всей своей безыскусной простоте в голове угонщика, который, можно сказать, решил приобрести лотерейный билетик, только, заметив продавца, решил и, не осененный никаким предчувствием, приобрел, желая знать, что из этого выйдет, и заранее соглашаясь с тем, что ни или вообще ничего не преподнесет ему переменчивая фортуна. Хотя кто-то, быть может, скажет, что действовал он чисто рефлекторно. Рефлексы же определяет сама его личность. Те, кто скептически взирает на человеческую природу, а они многочисленны и упорны, заявят, пожалуй, что если верен постулат насчет того, что не всегда случай делает вора, верно, без сомнения, и то, что случай ему сильно помогает. Мы же позволим себе высказать следующую мысль. Если бы слепец принял второе предложение лже-самаритянина, речь, как вы помните, о предложении составить ему компанию до прихода жены, сделанное в тот последний миг, когда доброе начало еще могло пересилить, то, как знать, не побороло бы в всем случае моральная ответственность, порожденная доверием, преступное искушение, и не возобладало бы над ним светлое, благородное чувство, которое всегда отыщется даже в самых дремучих душах. Закругляя наш мудреный период на простонародный манер, скажем, что слепец переусердствовал в бдительности и в полном соответствии со старинной поговоркой про дурака, которого заставили Богу молиться, поплатился за это. Понятие совести, столькими безумцами порицаемое и еще большим их числом отвергаемое, тем не менее существует и всегда существовало. Это вовсе не измышление философов четвертичного периода, когда душа чуть только успела выйти из стадии смутного замысла. С течением времени, обогатясь опытом совместного проживания и плодами генетического обмена, мы, в конце концов, поместили совесть в состав крови, в соль наших слез, и, мало того, превратили глаза в подобие зеркал, обращенных внутрь, в результате чего они беззастенчиво опровергают то, что тщатся утверждать уста. Прибавьте к этому такое весьма распространенное, особенно у простых душ, свойство нашей натуры, как способность смешивать раскаяние с первобытными страхами разного рода. От какового смешения злоумышленник получает кару, несоразмерную своему неблаговидному проступку, по крайней мере, вдвое более тяжкую, и кара эта, фигурально выражаясь, без ножа его режет. И, следовательно, нет ни малейшей возможности определить, в какой степени муки, взявшиеся терзать угонщика, чуть только отъехал он от дома, порождены были страхом, а в какой — угрызениями совести. И очень мало способствовало душевному спокойствию, что он оказался на месте человека, который держал этот же руль в тот самый миг, когда вдруг ослеп. Глядел через лобовое стекло и внезапно перестал что-либо видеть, и потому даже без помощи чересчур пылкого воображения мысли эти пробудили и заставили поднять голову мерзкое пресмыкающееся под названием страх, а заодно с ним и раскаяние, сгущенное выражение совестливости, как уже было сказано несколько выше, или когтистый, по выражению классиков, и от себя добавим, весьма зубастый зверь. Явила предмысленным взором угонщика образ беспомощного и растерянного слепца таким, каков был он в тот миг, когда закрывал дверь своей квартиры. «Не нужно, не нужно. Я справлюсь сам», — повторял тогда бедняга, которому отныне и впредь шагу не ступить без посторонней помощи. Вор удвоил внимание, чтобы не дать этим пугающим мыслям полностью завладеть собой, ибо знал, что нельзя допустить даже самой ничтожной ошибки и отвлечься хоть на миг. Стоит лишь полицейскому, которых на улицах полно, остановить его и сказать «Ваши права, пожалуйста, и документы на машину», как все будет кончено. Опять тюрьма, и все связанные с нею прелести и тягости. И потому он беспрекословно подчинялся светофорам, не проскакивал на красный, уважительно относился к желтому, терпеливо ждал зеленый. Через какое-то время заметила, однако, что...